Глава 15. Явление киллера. Двое с пистолетами являли собой весьма колоритную парочку. Здоровенный, обнаженный по пояс негр, лоснящийся торс которого походил на освежеванный комок мускулов, и почти не уступающий ему в росте и мощи белокожий напарник с отвратительным ожоговым пятном на лице. Этот ожог Самсут узнала сразу, а узнав, вздрогнула и инстинктивно отпрянула назад, спрятавшись за спиной Шарена. Впрочем, даже при немалых габаритах метра юриспруденции нечего было и помышлять о том, чтобы попытаться оказать сопротивление, даже и без огнестрельного оружия эти двое выглядели настоящими терминаторами. «Эй вы, клоуны! Быстро повернулись! Руки на машину, ноги шире!» — скомандовал негр. «И без глупостей!» Дреник и Шарен нехотя подчинились. Негр сунул пистолет за пояс и умелыми движениями обыскал раскорячившихся адвокатов. Оружие не нашел, но зато поживился мобильными телефонами и пухлыми бумажниками, которые небрежно отбросил на капот, после чего не менее ловко выудил из кармана брюк наручники и сцепил правую лодыжку Дереника с левой ногой Шарена. «Отдыхайте, парни! Теперь вы у нас просто не разлей вода!» — хохотнул негр и смерил взглядом фигуру Самсут, которая стояла рядом, ни жива, ни мертва. Задержавшись похотливыми глазками на ее высоко вздымающейся груди, он обнажил белые зубы и плотоядно причмокнул. «А вас, мадам, я обыщу чуть позже и с особым пристрастием. Обещаю, что от моего досмотра вы получите немалое удовольствие. Граф», — обернулся в полоборота чернокожий, — «хотя бы теперь вы позволите нам занять на пару часов одну из ваших роскошных спален?» «Можешь начинать получать удовольствие прямо сейчас», — зарычала Самсут, и что есть силы двинула захватчика ногой в пах. Тот завопил от боли, но, обладая отменной реакцией, успел таки содануть ее кулаком в лицо, прежде чем обеими руками схватился за причинное место и скорчился в позе эмбриона. От удара Самсут отшвырнула к машине, она ударилась затылком о стойку и сползла на траву. Два брата-адвоката попытались было подхватить ее, но, забыв про координацию движений скованных конечностей, сами рухнули на землю. В свою очередь, Габузов, воспользовавшись общим замешательством, нырком ушел с линии огня вправо и, развернувшись, попытался выбить оружие из рук Меченого. Но тот опередил его буквально на долю секунды. Круговой удар носком левой ноги в лицо отправил Сергея в глубокий нокаут, довершив тем самым создание эпической живой картины «Кучи мала». «У этого русского неплохо поставлен удар. Как вы находите, граф?» — поинтересовался Перельман с живейшим интересом, наблюдавший за ходом мини-баталии. «Пожалуй, я соглашусь с вами», — важно кивнул Дерец. «Вот только бить женщину по лицу, да к тому же гостью, это, на мой взгляд, абсолютно неблагородно». «Вы, как всегда, правы, уважаемый». Перельман подошел к машине, брезгливо переступив через катающегося по траве негра и, остановившись напротив Самсут, учтиво протянул ей руку. «Мадам, тысячи извинений. Дело в том, что Патрик лишь недавно освободился из тюрьмы в Санте. Тюрьма Санте на сегодняшний день единственная тюрьма, оставшаяся в пределах французской столицы. Название, в переводе означающее буквально «здоровье», происходит от имени, расположенной рядом Парижской улицы, в которой провел долгих 4 года, а посему немного подзабыл правила хорошего тона при общении с прекрасным полом. «Идите вы к черту вместе с вашим Патриком, равно как вместе с этим полоумным стариканом и с этим отмороженным шпионом и подонком!» — прохрипела Самсут, не принимая руки Перельмана. «Я уже подписала все бумаги. Что вам еще от нас нужно?» «Позвольте, но ведь вовсе не я был инициатором данного насилия. Напротив, это вашим друзьям вздумалось поиграть в благородных рыцарей», — наигранно пожал плечами Перельман. «Интересно, кто эти отважные люди, вступившиеся за вашу честь и ваши деньги?» «Так, посмотрим. Ну, господина Дорицана я помню, еще по Афинам. А вот кто же у нас скрывается под этой то ли рясой монаха-доминиканца, то ли балахоном члена трибунала Куклукс-клана? Мне даже страшно представить. Неужели сам Се Шарен?» Перельман картинно закатил глаза. «Бог ты мой, кто бы мог подумать? Преуспевающий парижский адвокат, вступив в сговор со своим братом и с неким наемником, организует похищение конкурента, угон его автомобиля, а также незаконное вторжение в чужое жилище и нанесение легких телесных повреждений обслуживающему персоналу. Вот уж действительно, старость не радость, маразм не оргазм. Да, кстати, о наемнике. Друг мой», — обратился Перельман к Меченому, «не сочтите за труд, проверьте карманы у этого молодого человека. Возможно, в них сыщутся какие-нибудь документы». Меченый обшарил с трудом приходящего в сознание Габузова, нашел во внутреннем кармане куртки заграничный паспорт и, увидев российскую обложку, с удивлением присвистнул. «Мсье Перельман, — позвал он через пару секунд. — Идите-ка сюда. — Обнаружили что-то интересное? — поинтересовался адвокат, подходя. — У меня есть четкие инструкции от Ильи по поводу этого типа. Вот уж никак не думал его здесь встретить. — Он что, тоже русский? — Ага. — И какого рода инструкции? — Мочить. — Что есть мочить? — переспросил Перельман, начиная, впрочем, догадываться. Меченый тут же подтвердил догадку, изобразив характерный жест, понятный во всем мире, безо всяких языковых барьеров. «Ах, как это не кстати!» — досадливо поморщился адвокат. «Вы же умный человек. И понимаете, что все остальные в таком случае становятся потенциальными свидетелями?» «Значит, и их тоже», — беспристрастно повторил Меченый и посмотрел на Перельмана таким взглядом, что тому сразу сделалось ясно, спорить и что-либо доказывать бесполезно. «Тогда всех, кроме женщины. Ее мы пока оставим на попечительство господина графа». «Хорошо, оставим, но лишь после того, как мы с Патриком ее трахнем». «Друг мой, но мы гонялись за этой сучкой почти месяц. По-вашему, мы не заслужили права первой ночи?» «А, делайте, что хотите», — махнул рукой адвокат и, достав чуть подрагивающей рукой сигарету, нервно закурил. «Только подождите, я сначала уведу графа в дом. Он слишком сентиментален для подобных зрелищ, да и прислугу не худо бы на время где-нибудь запереть». «В Батисте, я уверен, он будет молчать, но вот остальные... Или вы собираетесь вырезать весь замок?» 10 минут вам хватит?» «Вполне». «Отлично. Граф, помнится, вы говорили, что где-то на территории есть заброшенный колодец?» — обратился Меченый к Дерецу. «О, да, он находится за конюшнями. Колодец был вырыт почти 400 лет назад. Старинное предание гласит, что на его дне хранятся кости казненных и сброшенных туда гугенотов». «Прекрасно. Именно в этом качестве он меня и интересует. Пойдемте, покажете». «Эта стерва приготовила мне глазунью в штанах», — проскрежетал приковылявший к ним Патрик. «Боюсь, у меня теперь долго ни на кого не встанет». «У тебя очень скоро будет шанс это проверить», — усмехнулся Меченый. «Присмотри пока за этими доходягами. Я сейчас вернусь, после чего нам предстоит небольшая грязная работенка. Но зато, когда закончим, расслабимся по полной. Идемте, граф». «Как вы?» Самсуд участливо склонилась над Габузовым, который все еще не мог собраться с силами и заставить себя подняться. «Спасибо, если честно, хреново». «Бедный», — она нежно погладила его по голове. «Потерпите еще немножко. Шарен сказал, что ровно через 7 минут весь этот кошмар закончится». «А что случится через 7 минут? Прилетит волшебник в голубом вертолете? Я не знаю, но он постоянно смотрит на часы и уверяет нас, что ситуация под контролем». «Ну-ну». «Интересно, куда это направились старик с Богомолом?» «С кем?» «Этого парня зовут Дмитрий Богомолов, кличка Танкист». «Он ведь из Петербурга?» «Да, откуда вы знаете?» «Я дважды сталкивалась с ним там дома. И потом еще раз на Кипре. Я такая дура, что мне даже и в голову не пришло сообразить, что это вовсе никакая не случайность». «Вы не дура. Просто люди, которые отправили Богомола следить за вами, они совсем-совсем и очень-очень не дураки». «Кто вы?» «Откуда вы столько знаете?» — опешив, спросила Самсуд. «Да, а ведь мы даже толком еще и не познакомились. Меня зовут Самсуд». «Я знаю», — улыбнулся Габузов. «А меня зовут Сергей. Я...» Но докончить фразу он не успел. Спешным шагом к ним возвращался Меченый, отчитывая на ходу Патрика за то, что тот позволил женщине отойти от машины. «Ты!» — он ткнул пальцем в Самсуд. «Возвращайся на место». «А ты вставай и пошли». «Куда вы хотите его увезти?» Похоже, госпожа Головина не собиралась выполнять чужих приказаний. «Мне что, попросить Патрика, чтобы он занялся тобой?» «Самсуд Матосовна, делайте, как он велит», — постановая, поднялся с земли Габузов. «Не волнуйтесь, со мной все будет нормально». Самсуд ему, конечно же, не поверила, однако молча вернулась к машине, к друзьям-адвокатам, которые волею судьбы сейчас исполняли роль сиамских близнецов. «Мне как, кроссовки снимать или так сойдет?» — хмуро поинтересовался Сергей у танкиста. «Зачем снимать?» — не врубился тот. «Ну, за амбар. Обычно босиком по росе выводят. Вы же, я так понимаю, расстреливать меня собрались?» «Извини, брателло», — виновато развел руками танкист. «У меня к тебе ничего личного. Просто приказ, просто бизнес. Я не могу оставить тебя в живых. Я профессионал». «Хреновый у тебя бизнес. И профессионал ты тоже хреновый». «В каком смысле?» «В прямом», — зло огрызнулся Сергей. «Идиот, я срубил тебя еще тогда в Питере». Когда ты врезался в распределительный щиток в подъезде Самсуд Матосовны, помнишь? С этого момента все твои телодвижения, равно как телодвижения и переговоры твоего босса Шверберга, фиксировались. И в Швеции, и на Кипре, и в Греции. включая эпизод вашего шантажа в отношении Савы Кристионаса. «Не гони!» — удивленно выгнул брови танкист. «Этого не мог знать никто!» «А ты думаешь, почему Самсут Матосовну отпустили и сняли с нее обвинение в убийстве?» «Просто адвокат хороший попался». «Этим адвокатом был я», — торжествующе произнес Габузов, гордо вскидывая подбородок. «Когда тебе остается жить всего несколько минут, пускай хотя бы одна из них станет минутой твоей подлинной славы. Своими откровениями ты лишь облегчил мне задачу», — медленно растягивая слова, произнес танкист. «Я убил бы тебя безо всякого удовольствия, а теперь, напротив, сделаю это с удовольствием. Пошли. Я присмотрел для вашей гоп-компании неплохое местечко рядом с гугенотами». «Не пойду». «Хочешь стрелять — стреляй здесь», — решительно мотнул головой и демонстративно скрестил руки на груди. «Пошли!» — угрожающе взвел курок танкист. «Я не собираюсь 300 метров волохать твой труп». «Твои проблемы. Если ты не пойдешь, я прикажу Патрику, и прямо сейчас на твоих глазах он трахнет эту сучку. Мы все равно это сделаем, но у тебя есть шанс избежать подобного зрелища. Ну так что, хочешь посмотреть, как твоя армянка станет подмахивать негру?» Глаза Габузова мгновенно налились кровью, сердце бешено заколотилось. «Еще одно слово!» — прорычал он. «Еще только одно слово, и я...» И в этот момент раздался вселенский грохот. Протаранив высоченные внешние железные ворота, на территорию замка влетел полицейский броневик. Чудом не снеся на своем пути Мандео, броневик резко притормозил у бассейна, люки распахнулись, и из них горохом посыпались флики в бронежилетах, вооруженные гладкоствольными боевыми ружьями «Валтро ПМ-5». «Мать твою, что это?» — потрясенно спросил танкист. «Это он», — не менее потрясенно ответил Габузов. «Откуда здесь ОМОН?» «Не ОМОН, а он, волшебник в голубом вертолете. 7 минут, айда Шарен, айда сукин сын». Мандео вырвался на простор каменистой долины. За рулем сидел Шарен, наконец-то сбросивший ненавистные балахон и колпак. Самсут и Габузов уютно устроились сзади, и на каждом повороте его плечо невольно прижималось к ее обнаженному плечику, а ее золотистые волосы, раздуваемые ветром, щекотали его губы. «Шарен, может, хотя бы теперь ты объяснишь нам, откуда явились эти ангелы-телохранители? Причем в строгом соответствии с озвученным тобой расписанием?» — шутливо поинтересовался Дореник. «У тебя что, заключен долгосрочный контракт с небесами?» «У меня заключен контракт не с небесами, а всего лишь с родным братом начальника полицейского управления провинции Оверн. Я с самого начала понимал, что наша операция — чистой воды авантюра, а потому в ней могут иметь место самые разные неожиданности, в том числе весьма неприятные. Поэтому с утра я дозвонился до Николя и, в общих чертах, обрисовав ему ситуацию, попросил его о небольшой услуге. Мы договорились, что если станет совсем жарко, я отправлю ему СМС-сообщение с одним только словом «Дерьер, задница». Все это время мобильник с заранее набранным номером лежал у меня в кармане, и когда нарисовались эти вурдалаки, мне оставалось всего лишь нажать кнопку, чтобы оно улетело к адресату. Ну и после этого следить за часами. Николя клятвенно заверил, что его подчиненные домчатся до Анжони ровно за 15 минут. Так оно и случилось. Обожаю пунктуальных людей. «Господи! Какой же вы мудрый, мсье Шарен!» Не удержавшись, всплеснул руками Самсут. «То, что наш Шарен чертовски умен и хитер, это правда, мадам», — важно прокомментировал ее слова Дереник. «Но вот до мудреца ему еще расти и расти». «Но ведь это именно он спас всех нас». «Да, спас. Потому что умный человек всегда найдет выход из любого сложного положения. Другое дело, что мудрый в этом положении просто не окажется. Ведь надо было додуматься отправить вас одну, без сопровождения, именно в то место, которое указал это каналья Перельман. Слава богу, что вовремя подоспели материалы по графу». «А все-таки», — осторожно поинтересовался Самсут, «объясните мне, зачем он все это устроил? И подвал, и письмо на Украину?» Ответом ей стал дружный смешок с переднего сиденья. «По глупости, мадам, по глупости», — пророкотал волчок-горбунок. «Он надеялся просто напугать вашу уважаемую матушку, а вас задержать до открытия наследства. Ведь он наследник третьей очереди. И при наличии наследников первой, каковыми являетесь вы с вашей матушкой, ему не достается ровным счетом ничего. В противном же случае, то есть в случае пропуска вами срока открытия, все миллионы попали бы к нему, несмотря на недееспособность». «Бедняга», — фыркнул Шарен. «Но и в этом случае ему ничего бы не досталось, поскольку за похищение человека, являющееся уголовным преступлением, он все равно потерял бы права на наследство. «Так значит, все старания были напрасны?» Самсуд искоса посмотрела на сидевшего рядом Сергея и слегка покраснела. «О, нет!» — ответил ей слаженный мужской хор, и машина помчалась еще веселее. Ибо все это и являлось частью обширного плана господина Перельмана, служащего не только на благо своего старшего компаньона, кстати, весьма почтенного и добропорядочного юриста, но и некой конторы «Золотой рассвет», специализирующейся на доверительном управлении имуществом, — пояснил Шарен. «Именно там и был написан весь сценарий. Сначала отсечь вас, а потом упрятать в психушку этого ненормального и самим наложить лапу на наследство». Они вошли в доверие к нему, заставили поверить, что действуют исключительно за комиссионные, всячески демонстрировали ему отчеты о проделанной работе, заставляли подписывать груды бумаг, смысл которых он не всегда понимал. В том числе подсунули и бумагу, по которой поверенным в его делах становится человек из их конторы. После того, как его обвинили бы в преступлении и из-за недееспособности поместили бы в психушку до выздоровления, представляете, как они могли порулить его хозяйством? Эта схема была опробована ими как минимум в 3 случаях и всегда действовала безотказно. Но прокол случился лишь сейчас. Зря они связались с армянами, и к тому же с русскими армянами. И что теперь? Их арестуют как мошенников? Боюсь, сделать это будет трудновато, разве что граф подаст иск, но есть еще такое понятие, как репутация. Им придется отказаться от подобных афер, пока этот инцидент не забудется, а это произойдет не скоро. Но вот у тех двоих мерзавцев шансы провести за решеткой ближайшие 5 лет не меньше весьма высоки, особенно у русского. Благодаря Сергею в полиции уже знают, что он въехал во Францию по поддельным документам. За это у нас полагается очень серьезное наказание. Они приближались к Бурбонне. Рыжие скалы выглядывали из пышной зелени, небо сияло безупречной голубизной, яркое солнце освещало крошечные деревушки, лепившиеся на скалах. В воздухе пахло дягилем и дроком, как в Армении. Вдруг тихо произнес Дорицан: «А вы там были?» В один голос ахнули Самсуд и Габузов. «Да, я специально ездил туда 5 лет назад, но, к сожалению, был только в турецкой части. И Арарат видели?» «Да, стоял у подножия». Он умолк ненадолго, и все уважительно ждали продолжения. Незабываемое ощущение. Словно бы прикоснулся к вечности и одновременно к живому истоку. Знаете, после этой поездки я стал как-то мягче к людям. Стал мудрее, что ли. Честно признаться, и в нашу авантюру ввязался отчасти из-за того, что предстояло путешествие в Авернь. Эти места мне ужасно напоминают Армению. Даже созвучие какое-то странное есть в названиях. Да и люди здесь так же суровы и так же сотворены по образу и подобию земли». «Ну да», — вмешался Шарен. «Еще не так давно увернцы решали свои споры с помощью дубинки. Но при этом всегда предпочитали бить по голове, а не по ногам. Головы здесь крепкие, а вот со сломанной ногой не выживешь». «Да, чтобы выжить в этих краях, требуется большое упорство. Нужен твердый, неуступчивый, честный характер. Увернцы именно такие, и поэтому очень близки мне. Помните песню Брассенса?» — неожиданно спросил Дорицан и тут же запел. Одна из самых красивых песен Жоржа Брассена — «Песнь для Овернца». «Эта песня посвящается тебе, ведь ты, Овернец, не броня, поделился со мной охапкой сухих дров, когда наступили холода», и так далее. «Красивая песня, я тоже очень люблю ее», — подхватил Шарен. «Овернцы, они словно наше европейское отражение», — вернулся к прерванной и, видимо, излюбленной теме Дереник. «Я рад, что снова побывал здесь, хотя и по не очень приятному поводу. Но ведь теперь все хорошо», — улыбнулась Самсуд и почти бессознательно прижалась к твердому плечу рядом. «А вот мне не довелось побывать в Армении», — снова вмешался Шарен. «Но у меня есть одно любимое стихотворение неизвестного трубадура XIII века об Оверни. И когда я повторяю его, мне всегда кажется, что это сказано об Армении. О, бедная страна моя! Я обошел твои горы, твои скудные равнины, я созерцал небо в твоих ручьях. И сегодня я клянусь тебе, ты моя мать, и я тебя почитаю, ты любовь моя, и я трепещу перед тобою. Ты любовь моя, и я трепещу перед тобою», — в унисон повторили Самсуд и Габузов.